Первую неделю оставаться дома было легко. Я уставала, Нейт плохо спал по ночам, так что днем мне было физически сложно куда-то выходить. Было неудобно от того, что я не смогла пойти на похороны мистера Керрингтона. Вудс был моим другом и так неожиданно потерял отца. Я расплакалась, когда услышала об этом, но Раш заверил меня в том, что с Вудсом все будет в порядке. С мистером Керрингтоном я не была знакома, так что причиной моих слез мог быть только гормональный сбой, который еще называют послеродовой депрессией. Во всяком случае, так мне сказал доктор. Неконтролируемые слезы закончились в тот день, когда я смогла без проблем надеть джинсы, которые носила до родов. Я зашла в детскую и целый час качала Нейта на руках, пока он спал. Доктор не одобрил бы меня, я могла испортить мальчишку, но порой трудно было отказать себе в таком удовольствии. Я хотела запомнить эти дни, ведь совсем скоро Нейт начнет сам бегать по дому. Когда Нейту исполнился месяц, я заявила Рашу, что пришло время куда-нибудь нам с ним выйти. Раш согласился. В результате мы целый час паковали вещи и питание Нейта только для того, чтобы поужинать в клубе. К тому времени, когда мы вернулись домой, я так вымоталась, что начала сомневаться, стоило ли оно того. Мы могли оставаться дома, пока Нейт не отучится от груди. Стоило мне подумать об этом, и я сразу расплакалась. Такая я была плохая мать. Раш взял Нейта и отнес его в кроватку, а я пошла принять душ. Я не досыпала. Мне надо было прекратить кормить Нейта по ночам, как советовал педиатр, но у меня не хватало силы воли, и я продолжала. Я вышла из-под душа и встала перед зеркалом. Мои бедра после родов стали шире, и мне это нравилось. Я носила ту же одежду, что и до родов, но выглядеть стало иначе. Мое тело стало телом матери. Проклятие. Я все время стараюсь не смотреть на тебя обнаженную, потому что мне действительно трудно отказать себе, но, черт, ты великолепна. Желание в голосе Раша сотворило чудо с моей самооценкой. Я хотела снова почувствовать себя привлекательной. Хотела снова заниматься сексом. До визита к доктору оставалось еще целых две недели. Я не была уверена в том, что смогу терпеть так долго. Я развернулась и подошла к Рашу. Секс мне был противопоказан, но удовлетворять своего мужчину никто не запрещал. Я встала на цыпочки и прижалась губами к губам Раша, а потом укусила его за нижнюю губу. Мне надоело быть милой и романтичной. Я хотела быть плохой. Я стянула с Раша рубашку и поцеловала его грудь, а затем стала опускаться все ниже и ниже. У него сбилось дыхание, он схватил меня за волосы, и я улыбнулась. Я расстегнула его джинсы и стянула вниз вместе с боксерами. Когда я увидела его вставший член, у меня потекли слюнки. Он был великолепен. Один вид меня заводил. Я просунула ладонь под основание члена и взяла головку в рот, а потом втянула его глубже, до самого горла. Вот черт, срань господня, Блэр. Застонал Раши, чтобы устоять на ногах, прислонился спиной к дверному косяку. Он крепче ухватил меня за волосы и удерживал в этом положении. Я отстранилась немного, и член выскочил у меня изо рта, и я начала дразнить языком головку. Раш сыпал проклятиями и стонал, но от этого я еще больше заводилась. «Соси его, Господи, пожалуйста, возьми его глубже», — умолял Раш. Он напускал меня все ниже, пока головка его члена снова не достигла моего горла. Я задыхалась, но получала огромное удовольствие от стонов Раша. А Раш наслаждался, слыша, что я задыхаюсь. Я сама себя завела. Я положила руку себе между ног и позволила Рашу самому контролировать, насколько глубоко его член входит в мой рот. «Черт, детка, ты трогаешь себя?» Тяжело дыша, спросил Раш и снова вытащил член у меня изо рта. Я высунула язык, позволив головке соскользнуть с него, и кивнула. Потом я шире открыла рот и смотрела Рашу в глаза, пока он снова вводил в меня свой член. «Я хочу поиграть с твоей киской», — прорычал он. «Не кончай сейчас». Я была уже на грани, что не могла пообещать ему это. Раш начал двигаться быстрее. Его дыхание участилось, ругательства стали грубее. «Я готова была взорваться. Я должен кончить», — сказал Раш. Он начал вытаскивать член у меня изо рта, но я схватила его за бедра и не выпустила. «Блэр, детка, черт, если ты сейчас меня не отпустишь, я кончу тебе в горло». Я не отпустила и начала сосать, чувствуя языком, как он напрягся. Раш изо всех сил вцепился мне в волосы. Я слышала, как внутри его нарастает рык, а потом первая теплая волна ударила мне в небо. «Гребаная Матерь Божья, детка, соси его, возьми его, да, возьми его». «Будь оно все проклято, это невероятно», — сбивчиво говорил Раш, пока его тело судорожно дергалось в моих руках и у меня во рту. От возбуждения у меня между ног стало мокро. Я снова потянулась туда пальцами, но тут Раш высвободил член. Он подхватил меня на руки, прошел через комнату и бросил на кровать. Я помнила, что нам пока нельзя заниматься сексом, но тогда мне было на это плевать. Я чувствовала, что у меня все зажило. После родов ничего не изменилось. Раш раздвинул мои ноги и наклонил ко мне голову. Он быстро лизнул мою влажную промежность. Я задрожала, когда он приблизился к моему горячему входу. «Я буду вылизывать эту сладкую киску, пока ты не начнешь умолять меня остановиться», — пригрозил Раш. Его язык скользнул между моих половых губ, а потом пирсинг в языке щелкнул по клитору. Я любила, когда он так делал. Я схватила его за волосы и держала над клитором. Раш усмехнулся, и вибрация от его выдоха заставила меня застонать от наслаждения. «Моя маленькая ненасытная девочка», — пробормотал Раш. Он ввел в меня язык, одновременно массируя клитор подушечкой большого пальца. Мой первый оргазм был таким сильным, что я дернула Раша за волосы, а он зло застонал и продолжил меня ласкать. «Я хочу большего», — прошептал он и, криво усмехнувшись, посмотрел мне в глаза. Ноги мои обмякли и разошлись в стороны еще шире. «Да, вот так, откройся», — хвалил меня Раш. «Боже, я была готова исполнить любое желание этого мужчины. Я окончательно расслабилась. Его большой палец входил и выходил из меня. Потом он отвел его ниже, к другому входу. Я даже не знала, хочу ли, чтобы он там меня трогал. «Не напрягайся, я не сделаю тебе больно», — пообещал Раш. «Просто позволь доставить тебе удовольствие». Я снова расслабилась. Раш ввел в меня большой палец и одновременно ласкал языком клитор. Я поймала себя на том, что придвигаюсь ближе, чтобы его палец вошел еще глубже в меня. Раш одобрительно застонал. Он вводил большой палец в мой зад и одновременно любил меня языком. Во мне нарастал новый оргазм. Такого я еще не испытывала. Я не понимала, в чем дело, но он был сильнее. Я хотела, чтобы он так меня имел. «Раш, я хочу», — умоляла я, сама не зная, чего именно хочу. Он имел меня большим пальцем, и это сводило меня с ума. «Я знаю, чего ты хочешь, сладкая Блэр, и дам тебе это», — сказал Раш и провел языком от клитора к узкому входу, который так напряженно ждал, когда с ним начнут играть. Раш обвел языком вход и вернулся к клитору. Он всосал клитор и одновременно ввел в меня большой палец. Я кончила. Внутри меня взрывались фейерверки. Я все выкрикивала и выкрикивала имя Раша, а мое тело билось в конвульсиях от чистого, без примесей, наслаждения. Я никогда не испытывала ничего подобного. Это невозможно описать словами. Когда я снова вернулась в реальность и смогла открыть глаза, Раш уже лежал рядом и прижимал меня к себе. «Я хочу трахнуть тебя, Блэр. Черт, я так сильно этого хочу», — прошептал он. «Я хотела, чтобы он был во мне, только не была уверена, что хочу, чтобы он вошел в меня сзади. Я хочу оказаться в твоей киске, детка. Перестань волноваться о другом. Это я делал только для тебя, знал, что тебе будет хорошо», — успокоил меня Раш. Потом он укрыл нас обоих одеялом, и я быстро уснула, прижимаясь к его теплому телу. Раш, как только я услышал, что Нейт заворочился, сразу выключил монитор. У Блэр был шанс выспаться при условии, что я всю ночь буду ходить по дому с малышом на руках и постараюсь отвлечь его от мысли о кормлении. Я выскользнул из-под одеяла, натянул боксеры и футболку и поспешил вниз, пока малыш не начал плакать. Его плач Блэр могла услышать даже с выключенным монитором. Я надеялся, что довел ее до изнеможения и она крепко проспит всю ночь. Войдя в детскую, я включил подвеску, и малыш сразу перестал ворочаться. Ему нравилось слушать, как я пою. Блэр говорила, что он даже сосать переставал, когда я пел, и затихал, словно слушал. Мне это нравилось. Я подошел к кроватке Нейта. Его маленькие глазки остановились на мне. Он еще был слишком мал, чтобы улыбаться, но по глазам можно было увидеть, когда что-то привлекало его внимание. Обычно его интересовала грудь Блэр, но она и меня интересовала, так что тут я не мог его ни в чем винить. «Привет, приятель. Когда ты только усвоишь, что с наступлением темноты надо засыпать?» — спросил я Нейта и взял его на руки. Малыш начал извиваться, но потом повернул голову так, что смог увидеть мое лицо. «Сегодня ночью придется тебе побыть со мной. Может, ты и не хочешь спать, а маме надо выспаться. Она из-за тебя стала слабенькой». Я включил механические огни и сел вместе с Нейтом в кресло-качалку. Будем с тобой смотреть на лунный свет на воде и качаться, пока ты не решишь, что пора поспать. Я начал раскачиваться в кресле, прижимая Нейта к себе. Мне было интересно, что он думает своей маленькой головкой о виде из окна. Может, ему хотелось пойти туда, потрогать песок или воду. Я не мог дождаться, когда он наконец заговорит и расскажет мне о том, что думает. Так мы качались около часа. Я ждал, когда он начнет капризничать и просить сиську. Но ничего такого не происходило. Я наблюдал, как малыш постепенно закрывает глаза. Дыхание его стало ровным и тихим. В этот час ночного бодрствования мы смогли обойтись без мамочки. Это было настоящее достижение. Я осторожно встал с кресла, подошел к кроватке и уложил Нейта. Убедившись, что он крепко спит, я вернулся обратно в постель. Папочка смог сделать это. В следующий раз Нейт потребовал внимания в 7 утра. Блэр услышала его плач, резко села на кровати и посмотрела на часы. «О боже, он только сейчас заплакал?» – спросила она и голышом выскочила из постели. Я закинул руки за голову и наблюдал за тем, как она бегает по комнате в поисках какой-нибудь одежды. Я действительно наслаждался, глядя на ее изменившиеся после родов бедра. У них были такие сексуальные изгибы, что я переставал соображать, когда она проходила мимо меня. Вообще-то, нет. Мы с ним сегодня ночью пообщались какое-то время. Я объяснил ему, что тебе надо отдохнуть, и он не стал возражать. Думаю, он все понял. Блэр прекратила поиски и посмотрела на меня, слегка приоткрыв от удивления рот. Ты пошел к нему и убаюкал, даже не покормив, он не просил и не плакал. Я пожал плечами. Он согласился, что ты стала раздражительной и тебе надо выспаться. На губах Блэр мелькнула слабая улыбка. Она подбоченилась. Мне нравилась эта картинка. Так вы с ним решили, что я стала раздражительная? Вчера вечером ты вроде не считал меня слишком раздражительной, когда твой член наполовину вошел мне в горло. А, матерь Божья, черт, женщина, тебе надо идти кормить сына. Не стоит так со мной разговаривать, иначе я потеряю голову до того, как твой доктор даст нам зеленый свет. Блэр хихикнула и наклонилась, чтобы поднять с пола ночную сорочку, которую собиралась надеть накануне вечером, но так и не надела. Она выпятила попку, и я с трудом сдержался, чтобы не наброситься на нее. Шелковая ткань скользнула по ее телу и остановилась у середины бедра. Блэр понимающе улыбнулась и посмотрела в сторону лестницы. «А теперь я должна переместить свою раздражительную задницу вниз», — сказала она. Я смотрел, как покачиваются ее бедра, а шелковая ткань прилипает к ним на ходу. Когда Блэр наконец скрылась из виду, я выскочил из постели и пошел в душ. Мне надо было постоять под струей холодной воды, такой холодной, какую я только мог выдержать. Блэр. Днем, когда Нейт заснул, я решила использовать освободившееся время, чтобы позаниматься под видео, которое купила на iTunes. После родов надо было подтянуть кое-какие части тела, и Бити посоветовала мне йогу. Но в прошлый раз в комнату вошел Раш, и все мои занятия закончились тем, что мы голые оказались на диване. Мы стали настоящими профи орального секса. Не то чтобы Рашу надо было набираться опыта, вернее будет сказать, это я научилась делать сногсшибательный минет. В дверь позвонили еще до того, как началось видео. Я нажала на паузу и пошла посмотреть, кого там принесло. Раша дома не было, так что это не мог быть Грант. Они куда-то отправились вместе. Открыв дверь, я увидела Нэн и подумала, что мне, наверное, сначала стоило посмотреть в глазок. У меня сразу участился пульс. Мысленно я выругала себя за то, что оставила телефон на полу в детской. В моих спортивных штанах для йоги не было карманов. «Раш дома?» – отрывисто спросила Нэн. Я внутренне съежилась. Раши не было, и я не была уверена, пускать ли ее в дом. Но с другой стороны, нельзя же сестру Раша оставить на улице. Он уехал с Грантом пару часов назад. Какие-то дела с Вудсом. Слишком много слов. Это ее не касалось. «Ты собираешься меня впустить, или мне прийти позже?» По ее голосу я слышала. Она злится из-за того, что я теперь имела право не пригласить ее в дом, который стал и моим тоже. Я бы и не стала, но Раш мог захотеть с ней повидаться. Он упоминал сестру всего несколько дней назад. Сказал, от матери знает, что Нэн выписали из клиники и ей теперь лучше. Умом я понимала, что этого лучше не делать, но все-таки отступила на шаг, чтобы Нэн могла войти в дом. «Проходи». Мне совсем не нравилась перспектива остаться с ней наедине. Мой пистолет был в машине, хотя я, конечно, не думала, что он может мне понадобиться. Нэн не была такой уж опасной, так мне показалось. «Ну и каково это, быть миссис Финли?» – спросила она. По ее тону было понятно, что ее не радует мой новый статус, и вопрос задан не из дружеских побуждений. «Замечательно, я люблю твоего брата», – ответила я. «Ты меня не обманешь, можешь не смотреть невинными глазками. Ты залетела и поэтому поймала его на крючок. Раш никогда не бросит своего ребенка. Ты это поняла и использовала в своих целях. Я только надеюсь, что ребенок от него». Я даже поморщилась, столько ненависти было в ее голосе. Мне очень хотелось позвонить Рашу и попросить его скорее приехать домой. Я не желала с ней разговаривать. Тем более, что единственной целью Нэн было причинить мне боль. «Жаль, что ты так думаешь. Когда увидишь Нейта, то сразу поймешь, чей это сын. Он копия Раша». Я тут же разозлилась на себя за то, что проглотила наживку и начала защищаться. Когда я произнесла имя сына, Нэн скривилась. Я не была уверена, то ли ей ненавистна мысль, что у нас с Рашем ребенок, то ли не хочется признавать свое с ним родство. «Пойду возьму телефон и позвоню Рашу. Скажу ему, что ты приехала. Можешь, если хочешь, перекусить или чего-нибудь выпить. Ты ведь знаешь, где здесь что». Я пошла к лестнице. «Стой, я не хочу видеть Гранта. Скажи Рашу, чтобы он его не привозил», — напряженным голосом сказала Нэн. «Ладно, скажу». Я была уверена, что Грант сам не горит желанием ее видеть, но не хотела, чтобы она знала о том, что я в курсе их отношений. Я быстро поднялась и пошла за телефоном. Сначала я собиралась позвонить Рашу, а потом проверить Нейта. Я подумала, что, возможно, мне удастся отсидеться, пока Нэн ждет внизу. Я набрала номер Раша. «Привет, детка, все в порядке?» — сразу спросил он. «Зависит от того, что ты называешь в порядке», — сказала я. «Твоя сестра приехала. Разворачивайся, чувак. Мне надо домой», — сказал Раш Гранту. «Я уже иду». «Как она? Нормально себя ведет? Ты впустила ее в дом?» «Да». «Вообще-то, нет». «И, да, она хамит». «Черт, Блэр, мне жаль. Зачем ты ее впустила?» «Потому что она твоя сестра, Раш. Я же не могу не впускать в твой дом твоих родственников». Раш шумно набрал полную грудь воздуха. Я понимала, что это значит. Он расстроился. «Блэр, если я еще раз услышу, что это мой дом, я разозлюсь как черт. Это наш дом, наш чертов дом. Если ты не хочешь кого-то впускать, не впускай. Позвони мне, а они пусть ждут под дверью, пока я не приеду. Я хочу, чтобы тебе было хорошо в твоем доме». «Договорились». «Ну, я впустила ее, потому что ты любишь ее, а я люблю тебя. Как тебе такая причина?» Раш тихо усмехнулся. «Нэн есть и, вероятно, всегда будет той, кого я люблю, но при этом я не хочу, чтобы ты была с ней милой. Черт, она должна это заслужить, а она не заслужила. Можешь в любую минуту, когда захочешь, выставить ее». Я решила не рассказывать Рашу о том, что она пыталась оскорбить меня, предположив, что ребенок не от него. Он мог сорваться. «Просто поторопись», — попросила я. «5 минут, и я дома», — пообещал он. Я прервала разговор, сунула телефон в спортивный топ и пошла проверить, как там Нейт. Заглянув в детскую, я увидела, что он сучит ножками и пускает пузыри, глядя на морских животных на подвеске. Я улыбнулась и подошла к кроватке. Взгляд Нейта упал на меня, и он забрыкался еще сильнее. У меня сжалось сердце. «Не очень-то долго ты поспал», — сказала я и взяла его на руки. «Я даже йогой не успела позаниматься, а твоей маме надо подтянуть попку». Он попытался зарыться своей маленькой головкой в мою грудь. Время кормления еще не наступило, но он, когда просыпался, всегда так делал, прямо как его папа. Продолжая улыбаться, я перенесла его на пеленальный столик и поменяла подгузник. Нейт заплакал и начал вертеться. Он не любил, когда его переодевали. Я взяла его на руки и чмокнула в сморщенные губки. Слезы исчезли. Нейт открыл ротик, желая что-нибудь съесть. «Не сейчас, мистер. Ты ел всего час назад», — сказала я и пошла к двери. Мне не хотелось нести его вниз. Я боялась, что Нэн скажет о нем что-нибудь плохое. Я сомневалась, что смогу сдержаться, если она будет злиться на моего ребенка. Хлопнула парадная дверь, и я облегченно вздохнула. Раш приехал. «Папа дома», — шепотом сказала я. Я спускалась с Нейтом на руках и слышала голоса Раша и Нэн. Это было неприятно. Нэн уже перешла на крик. Раш, наверное, стал ей выговаривать за то, что она была со мной грубой. Я передумала идти в кухню, потому что не хотела, чтобы Нейт слышал, как его папа кричит. Мы пошли к парадной двери. Нейт любил, когда я выносила его из дома посмотреть на волны. Морской бриз уносил прочь все злые слова Нэн. Мы прошли под домом к пляжу. «Блэр, не могла бы ты принести сюда Нейта?» — окликнул меня Раш, стоя на крыльце. Видимо, он хотел показать Нэн ее племянника. Я понимала его желание, но его сестра ненавидела мать его ребенка, так что, возможно, это было неразумно. Я остановилась и посмотрела на Нейта. Как мать, я хотела быстрее унести его наверх и запереться вместе с ним в детской, но Раш был его отцом. Я поцеловала Нейта в висок. «Папина сестра Нэн не очень хорошая. Ты должен научиться не замечать ее», — шепнула я ему в ушко. Хотя на самом деле я говорила это себе. Раш встретил меня на верхней ступеньке. «Если не хочешь, можешь не заходить, я сам отнесу его. Но если решишь зайти, я клянусь, она будет хорошо себя вести, иначе я вышвырну ее отсюда». Я подумала, что если мой ребенок идет знакомиться с большим злым волком, я пойду с ним. Если ему надо встретиться с Нэн, я тоже буду там. Я крепче прижала к себе Нейта и отрицательно покачала головой. «Мы идем вместе», — Раш кивнул. По его лицу я видела, что он все понял. Он открыл дверь и отступил, чтобы я могла войти. Нэн с недовольной миной сидела на барном стуле. Она развернулась, ее взгляд остановился на Нейте. Она сразу поняла: наш малыш — копия Раша. У него даже глаза были не мои. Ему все досталось от Раша. «Да, кажется, он все-таки твой», — процедила Нэн. Я остановилась и уперлась спиной в грудь Раша. Он обнял меня за плечи. «Ты хотела на него посмотреть. Выбирай слова, когда говоришь с его мамой. А теперь извинись за то, что позволила себе сморозить глупость, будто он не мой сын, или я выставлю тебя вон». Глаза Нэн вспыхнули от злости. Мне показалось, что Раш усугубляет проблему, а это нам было совсем ни к чему. Нэн сделала глубокий вдох и подняла на меня полные ненависти глаза. «Извини», — коротко бросила она. Прозвучало, конечно, неискренне, но сам факт, что Раш заставил ее извиниться, дорогого стоил. Нэн перевела взгляд на брата и спросила: «Можно, я его подержу?» От напряжения мое тело стало твердым, как камень. Если бы Раш ей разрешил, я бы выбежала из дома вместе с Нейтом. Это было слишком. Он не мог просить меня о таком. Плохая идея. Учитывая то, как ты относишься к его маме, я не думаю, что она сможет доверить его тебе. Но это и твой сын тоже, нахмурилась Нэн. Мой. Но Блэр его мать. Я не допущу ничего, из-за чего она чувствовала бы себя некомфортно. Господи, Раш, куда делись твои яйца? Второе предупреждение, сестричка. Нэн закатила глаза и слезла со стула. Она посмотрела на Нейта, и взгляд ее немного смягчился. Его трудно было не полюбить. Он был таким же красивым, как его отец. Мама захотела бы с ним познакомиться, сказала Нэн и набросила ремень сумки на плечо. Мог бы хоть фото ей послать. Нашей маме всегда было плевать даже на собственных детей. Нэн, ты прекрасно об этом знаешь. Почему ей вдруг станет интересен мой ребенок? У Нэн ни один мускул на лице не дрогнул. Она только пожала плечами. Тут ты прав. Нейт начал вертеться. Он снова пытался получить то, что хотел. Я переложила его с одной руки на другую. «Дай мне», — сказал Раш. «У меня он на молоке не думает». Я передала Нейт отцу. Он сразу перестал вертеться и внимательно посмотрел на Раша. Ему было интересно рассматривать папу. «Ты хорошо с ним справляешься. Я не удивлена. Сколько себя помню, ты всегда выступал в роли отца», — сказала Нэн. Это были первые приятные слова, которые она произнесла после того, как вошла в наш дом. «Я справляюсь с ним только потому, что наблюдаю за тем, что делает Блэр. Я всему учусь у нее». Нэн не понравился такой ответ, да он и не был правдой. Раш был хорошим отцом с самого первого дня. Я собралась было возразить, но в этот момент Нэн резко оттолкнула от себя барный стул. Ножки заскрипели по полу. «Я просто хотела посмотреть на ребенка и сказать тебе, что мне уже лучше. Если захочешь со мной встретиться, я буду в городе еще несколько дней. Я не намерена общаться с твоей маленькой семьей, так что имей это в виду». Раш ничего не ответил. Я глядела, как Нэн выходит из кухни и идет по коридору к парадной двери. «Как была сучкой, так сучкой и осталась», — пробормотал Раш. Я подняла голову и взглянула на Раша. Он хмурился. «Мне жаль, что она так с тобой разговаривала. Я не обращаю внимания на ее слова. Она хочет выставить меня злодейкой, и, боюсь, так будет всегда. Но это ничего, я ведь не за нее замуж вышла. Нейт услышал мой голос. Он повернул голову в мою сторону и начал плакать. Он хотел мою сиську. Я улыбнулась и потянулась к Рашу, чтобы взять сына на руки. «Дай, я покормлю его». Он, наверное, в последний раз не наелся, теперь вот просит добавки. Раш передал мне малыша, везучий маленький засранец. Я пнула его, а он только рассмеялся. Громко, как я любила. «А ты хочешь есть?» – спросил он. «Да, умираю от голода. Сделаешь мне сэндвич?» – попросила я и пошла в гостиную, где можно было удобно устроиться в кресле с откидной спинкой. «Все, что пожелаешь», — ответил Раш. Раш Вудс стоял возле здания клуба и о чем-то спорил с этой Энджи или Энджелой или Анджелиной. Черт, я так и не запомнил ее имени. Она не первый год наезжала в Розмари Бич. Я не сомневался, что, когда мы учились в старших классах, для Вудса она была девочкой на лето. Ее отец занимался тем же бизнесом, что и Керрингтоны, и Грант считал, что Вудс собирается на ней жениться. А потом появилась эта цыпочка дела, и, по-моему, все изменилось. А может и нет, я не был уверен. Последнее, что я слышал, это то, что Дилу арестовали, но это было недоразумение. Вудс устроил скандал в полицейском участке. Девица взяла Вудса за руки. Со стороны было похоже, что она о чем-то его просит. Я не очень-то хотел вмешиваться в их разговор, но мне показалось, что чувак нуждается в поддержке. Вудсу сейчас и так было не сладко, ведь у него умер отец. К такому никто не может быть готов, а на Вудса все свалилось за одну ночь. «Отвали, Анджелина. Богом клянусь, если ты не оставишь меня в покое, я распоряжусь, чтобы тебя не пускали на территорию клуба», — сказал Вудс. Отвернувшись, он увидел, что я иду в их сторону. «Раш, привет». Я слышал по голосу, что ему полегчало. «Ты приехал навстречу?» Я понятия не имел, о чем он, я даже мог поспорить, что он придумал эту встречу по ходу дела. «Ага». Вудс высвободился от своей девицы и пошел ко мне. «Ничего еще не закончилось, Вудс», — крикнула та ему в спину. «Это я тебе гарантирую. Ты совершаешь большую ошибку. Уведи меня от нее. Быстрее», — пробормотал Вудс, проходя мимо. Я развернулся и пошел следом. Я собирался на следующий день пригласить Блэр на свидание и приехал, чтобы попросить Бити посидеть с Нейтом. Но по всему получалось, что сначала мне предстоял разговор с Вудсом. Вудс вошел в клуб и даже не оглянулся, чтобы убедиться в том, что я иду за ним. «Самая бешеная сучка из всех, кого я встречал в этой жизни», — раздраженно сказал Вудс, как только мы оказались в здании клуба. Он провел рукой по волосам и зарычал от бессилия. «Я свалил отсюда». «Да, сбежал, в точности как Трип. Я забрал Дилу, и мы решили оставить все это дерьмо позади. Отец слишком на меня давил, и я решил, что с меня хватит. А потом он взял и умер. И вот я приезжаю и узнаю, что в день, когда мне исполнится 25, а это будет через 2 месяца, этот клуб станет моим. Мой дед все по пунктам расписал в своем завещании, оно составлено так, что даже отец не смог внести изменения. Разве я могу теперь сбежать? Все это мое. Я любил деда и восхищался им, и он в конечном счете меня не прокатил. Но, черт, сейчас все так запуталось. Я должен заботиться о том, чтобы у Дилы все было хорошо. У меня нет времени на управление клубом. Я ни черта в этом не понимаю. Ничего, будь оно все проклято. Отец не посвящал меня в эту сторону бизнеса. Он говорил, что я должен заработать свое место. Вудс в очередной раз бессильно вздохнул и начал ходить из угла в угол. Я не до конца понимал, о чем он толкует, но у чувака явно были проблемы. Ему нужен был такой парень, как Грант. Я не из тех, с кем есть смысл делиться своим дерьмом. Разговоры по душам – это не ко мне. Вудс, изящная брюнетка с большими голубыми глазами, вошла в офис и встревоженно посмотрела на Вудса. Что-то случилось. Парень изменился прямо у меня на глазах. Он в 2 шага подскочил к этой брюнеточке и притянул ее к себе, как будто на нее кто-то покушался. «Все в порядке. Ты поздно легла?» – спросил Вудс нежным голосом. «Клянусь, я никогда не слышал, чтобы этот чувак с кем-нибудь так говорил». Брюнетка кивнула и обняла его за пояс. «Да, сегодня утром все прекрасно. Хватит тебе волноваться», — сказала она и посмотрела на меня. «Дела — это Раш Финли. Ты уже познакомилась с его женой Блэр. Раш — это моя дела, его дела. Так вот в чем проблема». Вудс увяз. Я не смог сдержать улыбку. Я отлично понимал, что он испытывает в тот момент. И будь я проклят, если не почувствовал себя счастливым от того, что он запал на эту женщину и больше не будет заглядываться на мою. «Спасибо тебе, Дила. Рада познакомиться», — сказала она. «И я рад», — отозвался я. Но она даже не представляла, насколько. Старина Вудс Керрингтон влюбился. «Самая лучшая гребаная новость за неделю, Грант». Стук в мою дверь был похож на грохот товарного поезда. Я откинул одеяло и посмотрел на Пейдж. «Вчера ночью, после вечеринки, я привез ее к себе. Мы с ней изрядно выпили и хорошо повеселились, прежде чем вырубились. Это все, что я помнил». С Пейдж всегда было легко и весело. Она не была прилипчивой. В дверь продолжали барабанить. Я подобрал с пола шорты, натянул их и пошел открывать. «Какого хрена? Хватит так долбиться!» — гаркнул я и распахнул дверь. Солнце светило прямо мне в глаза. Я прикрылся ладонью, сощурился и параллельно обозвал того, кто стучал в мою дверь, сукиным сыном. «С похмелья я всегда плохо соображаю. О, сегодня утром ты просто очарователен», — растягивая слова, заметила Нэнни, оттолкнув меня в сторону, прошла в квартиру. «Вот дерьмо, с кем, а с ней в то утро я не хотел иметь дело». Я захлопнул дверь и прорычал: «Чего тебе, Нэн? Дьявол, еще только 10 утра». Нэн зашла в кухню и облокотилась на барную стойку. «Мне негде остановиться», — сказала она нежным голоском, которым пользовалась, только когда ей было что-то нужно. «Год назад я бы купился на это дерьмо. Я тогда так сильно запал на эту самовлюбленную задницу, что ничего не замечал. Хотя все дело было только в сексе. В этом она была хороша. Чертова гимнастка в постели. Но хороший секс не делает стерву менее стервозной. За этот урок я дорого заплатил. В общем, я был сыт ею по горло. Мне все это осточертело. Позвони Рашу, а я иду спать. Ты знаешь, где выход», — сказал я и пошел обратно в спальню. «Я не могу, он мне не поможет. Я терпеть не могу Блэр, и он об этом знает. Он ее любит больше, чем меня. Она забрала его у меня. Она все у меня забрала. Я ненавижу ее и не могу притворяться, будто она мне нравится. Мне некуда идти. Я не хочу жить с матерью. Я хочу вернуться в Розмари Бич». Флаг в руки. «Пока, Нэн». Я вернулся в спальню и рухнул на кровать лицом вниз. «Пейдж, Грант, неужели ты не знаешь, с кем она была?» — докатился. «Это низко даже для тебя». Пейдж села на кровати и потерла глаза. Я порадовался, что она была голая и Нэн могла увидеть ее сиськи. Грудь у Пейдж точно была намного лучше, чем у Нэн. Я поднял планку. «Последней шлюхой, которую я трахал, была ты», — ответил я. «Нэн это заслужила». Пейдж посмотрела покрасневшими глазами сначала на меня, потом на Нэн. Я понял, что вчера она точно курила травку. «Какого черта?» — спросила Пейдж и прикрылась простыней. Нэн явилась. Ей не терпится превратить мою жизнь в ад. Не обращая на нее внимания, я перевернулся на спину и заложил руки за голову. «Вот, значит, как к этому мы пришли», — уточнила Нэн. «Это то, к чему ты нас привела, Нэн. Ты хотела трахаться со всеми подряд. Что ж, я не против. Это весело. Спасибо за идею. Пейдж, ради бога, надень что-нибудь и уходи. Нам надо поговорить», — резко сказала Нэн Пейдж, которая сидела и молча нас слушала. Я похлопал Пейдж по ноге. «Останься». Я указал этой заднице на дверь. «Придется ей смириться. Вообще-то, я хотел, чтобы они обе исчезли. Но я не такой уж подонок. Я бы не стал выгонять Пейдж. Она могла уйти, когда захочет сама». «Что, правда? Ты собираешься тут трахаться и даже не дашь мне все объяснить? Ты знал, что я была в реабилитационном центре? Тебя это хоть чуть-чуть волновало? Да ты ни разу мне не позвонил». «Мне никто не позвонил. Даже Раш». Я почувствовал укол совести, но совсем слабенький. Иногда я еще мог разглядеть в ней девочку, которая хотела, чтобы кто-нибудь ее безумно любил. В такие моменты я ей сочувствовал. Но потом я вспоминал, какой сукой она стала, и понимал, что она заслужила то, что имела. «Хреново относишься к другим, другие хреново относятся к тебе. Так мне всегда говорил дедушка. Может, найдется кто-то, кто вдолбит это в твою голову и избавит нас всех от твоего гребаного дерьма». Нэн ткнула пальцем в сторону Пейдж. «Проваливай, немедленно». Я схватил Пейдж за руку, не обращая внимания. Та посмотрела на меня, потом на Нэн и тряхнула головой. «Вы оба меня задрали. Лучше пойду домой и посплю. У меня башка не варит». Пейдж чмокнула меня в щеку и, голая, выбралась из постели. Пока она одевалась, я любовался ее задницей, чтобы позлить Нэн. На самом деле мне ничего такого не хотелось, я слишком устал, чтобы думать о голых женских задницах. Пит шмахнула мне на прощание и поспешила к выходу с туфлями в руках. Я понятия не имел, где она оставила свою машину. Да это и не имело значения. Она жила на 2 этажа выше, в такой же квартире, как у меня. Еще одна причина встречаться, она всегда была под рукой. Нэн подошла к кровати и села. «Отвали с моей кровати, Нэн. Богом клянусь, если не уберешь свой зад, я в подробностях расскажу тебе обо всем, чем мы с Пейдж занимались на этих простынях», — предупредил я. На самом деле я не помнил, чем мы с Пейдж занимались, но Нэн не обязательно было об этом знать. «Ты омерзителен», — закричала она, вскочила и начала сверлить меня взглядом. «Да, и ты тоже, но я хоть знаком с Пейдж, она не какая-то девка, которую я подцепил на улице, чтобы перепихнуться». Нэн пришла в ярость, я говорил о ней, она хотела оттолкнуть меня, и ей это удалось, я видел достаточно, больше она меня не интересовала. «Ты говорил, что любишь меня», напомнила она. «Я думал, что смогу полюбить тебя, Нэн, но потом очнулся и понял, горячий секс и симпатичная киска, это еще не любовь, просто хороший секс, не больше». В глазах Нэн плеснулась боль, я мог бы почувствовать себя виноватым, но не почувствовал. Я принял страсть и похоть за любовь. Я не знал, как это, любить кого-нибудь, как Раш любил Блэр. Я никогда ничего подобного не испытывал. И только теперь до меня дошло. Я не знал, каково это, и был чертовски уверен, что так никогда и не узнаю. «Отлично. Хочешь сделать мне больно? Вперед. Я заслужила такое отношение», — выкрикнула Нэн и пошла к выходу. «Но еще ничего не кончено, Грант. Я способна признать, что облажалась. Только ты должен признать, что все еще любишь меня». «Люблю?» Я не был в этом уверен. Я злился на нее за то, что она мной играла, но сомневался, что у меня еще остались к ней какие-то чувства. Я работаю над собой. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь это заметил и попытался понять. Я не собирался позволять ей выставить меня виноватым. Я не напрашивался на подобное дерьмо. Я просто пытался сделать так, чтобы все получилось. Она отказалась быть мне больше, чем гребаным другом. Я хотел большего, но она дала ясно понять, что меня легко заменить. «Не думаю, Нэн, что я тот, кто может тебе помочь. Проблема в том, что я знаю, какой была твоя жизнь, и знаю, почему ты стала такой сукой. Но, в отличие от Раша, не собираюсь тебя оправдывать. Тебе пора измениться, Нэн. Ты всех отталкиваешь. Ты что, хочешь закончить, как твоя мать?» Нэн напряглась, я понял, что задел ее за живое. Ни слова не сказав, она развернулась, выскочила из моей квартиры и хлопнула дверью. Скатертью дорога. Теперь можно было еще немного поспать. Блэр. Бити ждала меня в клубе, чтобы посидеть и выпить по коктейлю. Я покормила Нейта и оставила его на Раша, чтобы немного отдохнуть в женской компании. Еще Бити хотела официально представить меня Дилли. Проходя мимо кухни, я помахала Джимми и поспешила в обеденный зал. Бити и Дилла сидели за столиком у окна и любовались заливом. Дилла первой заметила меня и улыбнулась. Я была не в курсе, что именно случилось в полиции, знала только, что это было какое-то страшное недоразумение. По слухам, Вудс угрожал полицейскому, который арестовал Диллу. Грант рассказывал, что он впечатал того офицера в стену. Я тогда сразу подумала, как бы Раш повел себя на его месте. «Ты почти вовремя. Я уже вторую мимозу без тебя приканчиваю», — весело сообщила Бити. «Извини, надо было покормить Нейта перед уходом. Он проголодался больше, чем обычно. Ты же знаешь, я не могу пить мимозу. Я кормящая мать, но стакан апельсинового сока выпью с удовольствием». «Кормящая мать» звучит не очень весело. «Если не считать твои сногсшибательные сиськи, я не вижу причин, чтобы ты продолжала кормить грудью», — сказала Бити. Я решила на это не реагировать. Ей этого не понять. Я посмотрела на Диллу. «Рада, что мы наконец можем пообщаться». «Я тоже. Мне жаль, что в прошлый раз так все получилось. Даже не представляю, что ты тогда обо мне подумала». «Я подумала, что произошла какая-то чудовищная ошибка. У меня начались схватки, но я попросила Раша связаться с Вудсом и передать, что тебе нужна его помощь». Дилла вздохнула. «Да, это был сумасшедший день, но спасибо. Я только потом уже узнала, что ты в тот день рожала». Бити заказала еще по коктейлю себе и Дилле. «Я сказала новенькой официантке, что буду только апельсиновый сок». «Итак, начало Бити, обращаясь к Дилле, я слышала, ты ты больше не работаешь на Вудса?» Дилла нахмурилась и отрицательно покачала головой. «Нет, не работаю. Он мне не разрешает. Ему нравится, чтобы я больше времени проводила с ним. Мы кое-что решаем». Дилла снова умолкла. Похоже, она не хочет говорить о своей личной жизни, и я очень хорошо понимала ее. Она ведь только-только с нами познакомилась. «Не могу удержать вас в кухне. Что мне делать, если все мои лучшие помощницы будут цеплять богатых парней в этом клубе и оставлять меня за бортом?» — посетовал Джимми, выдвигая четвертый стул и подсаживаясь к нам за столик. «Я еще тут работаю», — заметила Бити. «Ты не работаешь в кухне, так что мне не помощница. Я уже начинаю бояться, что Вудс продолжит набирать на работу красоток. Мне нужны помощницы, а не средства привлечения возбужденных взглядов местных сексуальных красавчиков», — с притворным недовольством сказал Джимми и подмигнул нам. Я оглядела сидящих за столиком и улыбнулась. Год назад я чувствовала себя потерянной. Я осталась совсем одна. Но когда в ту ночь я вошла в дом Раши Финли, все изменилось. Откинувшись на спинку стула, я слушала, как Джимми рассказывает о своем неудачном свидании накануне вечером и о том, как он хотел залезть в штаны Марка. Кажется, Марка был новым шеф-поваром. Бити согласилась, что у того отличные штаны. Я посмотрела через стол на Диллу. Она улыбалась, слушая их болтовню. Мне был знаком этот взгляд. Думаю, она почувствовала себя среди своих. «Ну, Блэр, рассказывай, как там с сексом после замужества и родов? Мы должны знать, девочка. Раш Финли все так же горяч в постели?» — спросил Джимми, и его глаза заблестели в предвкушении. «Он был серьезно увлечен моим мужем. Джимми, тебя это не касается. Пора переключиться на кого-нибудь другого». «Поздно, Раш теперь мой мужчина», — ответила я. «Черт, да ты не шутишь. Я просто хотел послушать всякие подробности. А ты, Дилла, не хочешь рассказать мне, как это, трахаться с Вудсом? Он и в постели такой же властный засранец, как в клубе. Это, наверное, так возбуждает». Дилла залилась краской и рассмеялась. «Джимми, я тоже не буду обсуждать с тобой такое». Джимми встал и обиженно выпятил нижнюю губу. «Я-то всегда думал, что женщины любят делиться всякими грязными подробностями. Это же так весело. А с вами скучно, хоть плачь». Он драматично махнул на нас рукой и пошел обратно в кухню. «А теперь, когда он ушел, я хочу узнать, какие в постели Раш и Вудс», — с улыбкой сказала Бити. Я отрицательно покачала головой и тут увидела, как в обеденный зал входит Грант. Казалось, он о чем-то глубоко задумался. В последнее время он к нам не заходил, и я полагала, что он снова уехал из города. Похоже, что-то его беспокоило. Грант поднял голову и встретился со мной взглядом. Слабая улыбка промелькнула у него на губах. Он подмигнул мне и сел в одиночестве за свободный столик. «Грант вернулся на лето в город. Он очень изменился», — сказала Бити. Очевидно, она подумала о том же, о чем и я. «Да и, кажется, он не в духе. Не играй с огнем, обожжешься. Нэн все испоганила. Она его доконала. До сих пор не могу поверить, что они встречались», — шепотом поделилась Бити. «Нэн приехала вчера», — сказала я и снова посмотрела на Бити и Диллу. «Она все еще меня ненавидит». Дилла округлила глаза, и я поняла, что мы говорим о незнакомых ей людях. Это было невежливо. «Ладно, Дилла, меня здесь не было, и я пропустила все самое главное. Расскажи мне, как ты познакомилась с Вудсом, когда устроилась на работу?» Дилла покачала головой и усмехнулась. «Не совсем. Мы познакомились еще в сентябре. Это было что-то вроде секса на одну ночь», — призналась она и покраснела. «Их история могла оказаться интереснее, чем я себе представляла». «О, ты меня заинтриговала», — сказала я и наклонилась вперед, чтобы послушать продолжение. Нейт начал брать бутылочку. «Дарла, тетя Бити и моя бывшая начальница, согласилась посидеть с ним, чтобы мы с Рашем могли сходить в клуб на вечеринку с костром. Эта вечеринка означала открытие сезона и устраивалась только для членов клуба. Раш не хотел, но позвонила Бити и умоляла меня прийти. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что в последнее время мы с ней почти не виделись, и уговорила Раша. На следующий день у меня был назначен визит к врачу, и терпение Раша подходило к концу. Я была готова, что он поедет со мной, чтобы потом наброситься прямо на автостоянке. Не скажу, что я стала бы жаловаться, но подсказывать ему эту идею тоже не собиралась. Грант звонил и спрашивал, придем ли мы, и Вудс тоже. Вудс хотел знать, смогу ли я составить компанию Дилле, если он вдруг будет занят организационными вопросами. Предполагалось, что и Бити не оставит его девушку без внимания. Они сблизились, и это лишь подтверждало мою мысль о том, что из Дилы выйдет хороший друг. Бити была разборчивой. Костер был больше, чем все другие на побережье, потому что город не мог контролировать то, что происходило на территории клуба. По словам Бити, мероприятие было обязательным к посещению в этом сезоне. Мне это нравилось. Нам с Рашем надо было куда-нибудь выбраться. Ты уверена, что не хочешь переодеться во что-нибудь другое, перед тем, как туда ехать? Спросил Раш, разглядывая меня. Я нахмурилась и попыталась оценить свой внешний вид. На мне была белая льняная юбка до середины бедра и бледно-желтый топ, который заканчивался на талии. Мое тело можно было увидеть лишь мельком, только если бы я подняла руки. Ты еще дома об этом спрашивал. Тебе не нравится? Может, я еще не в форме для таких нарядов? Раш взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. Блэр, ты чертовски соблазнительная. Просто я не хочу, чтобы другие мужчины на тебя пялились. А, ну если все дело только в этом. Я уверена, что не хочу переодеваться. Мне нравится, когда в тебе просыпается собственник. Это меня заводит. Я подмигнула Рашу и открыла дверь машины со своей стороны. Ты убиваешь меня, женщина, сказал он и хлопнул дверью. Когда мы шли по пляжу, Раш взял меня за руку. Солнце уже закатилось за горизонт, но яркий костер освещал нам дорогу. Стоило нам войти в круг света, как Бити начала прыгать на месте и махать нам руками. Кажется, она хочет, чтобы мы подошли туда, весело сказал Раш. Похоже на то, согласилась я. Оказалось, что Бити уже изрядно набралась. Джейс только устало закатил глаза, когда она, спотыкаясь, бросилась меня обнимать. Судя по запаху, подруга пила текилу. Эй, привет, вы опоздали. Нет, они не опоздали. Это ты раньше всех начала пить, что покрепче, и теперь такая пьяная, что не понимаешь, как долго мы здесь, подал голос Джейс. Мне показалось, что он немного злится на нее. А где Дилла и Вудс? Спросила я Бити. Та улыбалась мне, словно не понимала, о чем я говорю. Я видел их тут недавно, но Вудсу понадобилось отойти, чтобы разобраться с кем-то из обслуги. Кто-то у них там курит травку. А куда делась Дилла, я не знаю, сказал Джейс. Вот черт, предполагалось, что мы с Бити будем за ней приглядывать. Я пойду ее поищу, шепотом сказала я Рашу. Я пойду с тобой. Не уверен, что хочу, чтобы ты бродила тут одна, возразил он. Нет, ты посиди с Джейсом, выпей чего-нибудь. Я только сделаю один круг и вернусь. Тебе не обязательно со мной идти. Раш нахмурился, а я подтолкнула его к свободному стулу рядом с Джейсом. Иди, приказала я и снова посмотрела на Бити. Пойду поищу Диллу. Бити, как на уроке в школе, подняла руку. Я тоже хочу пойти. Нет уж, твоя пьяная задница останется здесь, сказал Джейс. Бити обиженно выпятила нижнюю губу и плюхнулась к нему на колени. Ты скучный, захныкала она. Я не стала ее ждать, повернулась и пошла ближе к костру. Там я встретила несколько знакомых, обнялась с Джимми, познакомилась с его парнем на тот вечер, но Дилы нигде не было видно. Я обошла костер, а потом вышла за круг света, чтобы посмотреть, не прячется ли она где-нибудь в темноте. Никого. Я уже повернулась, чтобы пойти обратно к Рашу, но тут услышала визгливый женский голос, но он не казался испуганным, скорее злобным. Я подошла ближе к автостоянке и услышала еще один голос. Он тоже принадлежал женщине. Акцент у нее был южный. Она явно пыталась успокоить первую женщину. Я оглянулась туда, где оставила Раша, но он не мог меня видеть. Я пошла на голоса. Подойдя ближе, я могла бы разобрать, о чем они говорят, но на парковке никого не было. Где же они? Я подошла к месту, где мы с Рашем припарковали свою машину, и остановилась. Не надо, пожалуйста, просто поговори с Вудсом. Я ничего не сделала, клянусь тебе. А господи, не надо, испуганно просила обладательница более тихого голоса. С меня хватит разговоров с Вудсом. Ты забрала то, что принадлежит мне. Он выбрал тебя. Прекрасно. Пусть забирает себе твою уродскую задницу. Но сначала ты заплатишь за то, что забрала принадлежащее мне. После этих слов я услышала звук пощечины, и вторая женщина вскрикнула от боли. Что, больно, сука, ты психопатка. Даже не знаю, почему Вудс решил, что ты можешь сделать его счастливым. Он еще узнает. Он хорошо научился со мной трахаться, сказала та, которая злилась. Вторая девушка снова закричала от боли. Теперь я уже знала, что это дела. Вторая женщина была мне незнакома, но я поняла, что она бьет Диллу. Я подумала было сбегать за Рашем, но к тому времени, как я вернусь, Дилла уже могла серьезно пострадать. Можно обойтись и без Раша. Не знаю, кто тут был психопаткой, но я могла с ней справиться. Я вынула из сумочки ключ и тихо открыла машину. Потом достала из-под сиденья пистолет, убедилась в том, что в обойме нет патронов, и поставила пистолет на предохранитель. Я не собиралась ни в кого стрелять, так что и в патронах не было нужды. Я лишь хотела напугать эту хулиганку, а потом уже позвонить Вудсу и надеялась, что она не очень сильно побила Диллу. Та снова закричала. Я поняла, что пора действовать, и пошла на голоса вокруг здания клуба. Первой я увидела ту женщину, которая вела себя агрессивно. Она держала Диллу за волосы и снова как заведенная обзывала ее психопаткой. Эта сука меня разозлила. Я прицелилась и только после этого дала знать, что у нее появилась компания. «Отпусти ее», — сказала я. Женщина развернулась, но волосы Диллы не выпустила. Та снова вскрикнула, захлебываясь слезами. «Какого хрена?» — спросила женщина. «Как будто это я вела себя как сумасшедшая. Отпусти ее волосы и отойди от нее», громко и четко, чтобы она поняла каждое мое слово, сказала я. Женщина рассмеялась. «Да он даже не настоящий. Я не идиотка. Иди займись своими делами. Нечего тут играть в ангелов, Чарли». Я сняла пистолет с предохранителя и снова прицелилась. «Послушай, сука, если я захочу, то могу, не сходя с этого места, прострелить тебе оба уха так, что даже прическа не пострадает. Продолжай, если желаешь проверить». Я говорила спокойно, без эмоций. Надо было, чтобы она мне поверила, поскольку я не хотела стрелять в нее, чтобы доказать, что я не шучу. Женщина выпучила на меня глаза и отпустила Диллу. Боковым зрением я видела, как та быстро передвинулась в сторону. «Ты хоть знаешь, кто я? Я могу тебя уничтожить. Твоя задница надолго окажется за решеткой», зло прорычала женщина, но я слышала в ее голосе страх. «Здесь темно и нас только трое. На тебе нет ни царапины, а у Диллы кровь и синяки. Наше слово против твоего. Мне плевать, кто ты такая. Все против тебя». Женщина немного отступила, продолжая смотреть на пистолет у меня в руках. «Мой отец узнает об этом. Он мне поверит», сказала она подрагивающим от злости голосом. «Отлично. Мой муж тоже узнает об этом, и я уверена в том, что он поверит мне». Женщина грубо расхохоталась и тряхнула головой. «Мой отец может купить этот город. Ты связалась не с тем человеком. Неужели? Ну так докажи это. Потому что сейчас ты стоишь перед женщиной с заряженным пистолетом, которая легко может попасть в движущуюся мишень. Так что, пожалуйста, докажи свою крутизну». Дилла сидела на земле, обхватив руками колени, и тихо наблюдала за нами. «Кто ты такая?» – спросила женщина. Казалось, она впервые за все время нашей перепалки восприняла мои слова всерьез. «Блэр Финли», — ответила я. «Черт, никогда не поверю, чтобы Раш Финли женился на деревенщине с пушкой, брызгая слюной от злости», — сказала женщина. «А я бы на твоем месте поверил. У нее в руках чертов пистолет», — сказал Раш у меня за спиной. У женщины глаза вылезли из орбит. «Ты шутишь? В этом городе все сошли с ума. Все. Это ты в темноте избивала невинную девушку из-за мужчины», напомнила я. «Похоже, это ты здесь сумасшедшая». Женщина подняла руки. «Ладно, мне все это надоело. Я сыта по горло», крикнула она и пошла в сторону стоянки. Я опустила пистолет и поставила его на предохранитель. Потом передала Рашу и подбежала к Дилле. Та изумленно смотрела на меня и с ужасом в голосе спросила. «Ты правда целилась в нее? Она же тебя избивала», напомнила я. Дилла закрыла лицо ладонями и нервно засмеялась. «О боже, она свихнулась. Клянусь, я уже начала думать, что она забьет меня до полусмерти. Все думала, если потеряю сознание, она меня действительно изувечит». Дилла убрала ладони от лица и посмотрела на меня. «Спасибо тебе». Я протянула ей руку. «Можешь встать, или хочешь, посиди здесь, а я позову Вудса». Дилла взяла меня за руку. «Я хочу встать, мне надо встать». Я помогла ей. «У тебя есть телефон?» Дилла кивнула и достала трубку из кармана. Я подождала, пока она набирала номер Вудса. «Привет, вообще-то, нет, не очень. У меня случился инцидент с Аджелиной. Нет, нет, она уже ушла». «О, Блэр появилась и напугала ее. Блэр еще здесь, и ее муж тоже. За автостоянкой, у домика персонала. Хорошо, я тоже тебя люблю». Дилла прервала разговор и посмотрела на меня из-под густых ресниц. «Он уже едет. Хорошо, мы подождем вместе с тобой». Я открыла сумочку и достала влажные салфетки. Теперь, когда я стала мамой, они всегда были со мной. Ты лучше вытри кровь с губы, а то он еще увидит и помчится догонять эту Анджелину. Спасибо, кивнула Дила и взяла у меня салфетки. Я повернулась к Рашу. Он внимательно за мной наблюдал, но ничего не говорил. Две фары осветили дорогу. Машина резко затормозила прямо в том месте, где мы стояли. Вудс выпрыгнул из своего грузовика и подбежал к нам с Делой. «Проклятие!» – прорычал он и прижал ее к себе. «Детка, мне так жаль. Она за это заплатит», – пообещал Вудс и ощупал Делу, чтобы убедиться в том, что с ней все в порядке. «Все хорошо. Похоже, Блэр ее напугала», – сказала Дела, уткнувшись лицом ему в грудь. Вудс посмотрел на меня и нахмурился. «Что Блэр сделала?» – переспросил он. «Она навела на нее пистолет и пригрозила прострелить ей уши», — объяснила Дела. Вудс приподнял одну бровь. «Значит, Алабама снова достала свою пушку?» «Спасибо, Блэр». Потом он поцеловал Делу в макушку и начал шептать ей слова, которые не предназначались для чужих ушей. «Я рада, что нашла их. Ты должен что-то сделать с этой женщиной. Она ненормальная сука», — сказала я и пошла к Рашу. Он обнял меня одной рукой за талию и притянул к себе. «Спасибо», — крикнула мне вслед Дела. «Ни за что», — ответила я, и мы с мужем пошли к парковке. «Я не смогу ждать до завтра. Ты все испортила, когда я вышел из-за угла и увидел, как ты стоишь тут и, словно заправский ковбой, целишься в Анджелину. А когда ты сказала, что можешь прострелить ее бауха, черт, я чуть в джинсы не кончил. Сегодня ночью я хочу трахнуть эту маленькую ковбойскую киску». Я закусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться, но все равно не сдержалась. Раш улыбнулся. «Рад, что ты согласна, что нам незачем больше ждать. Я готов снова потеряться в своем раю». Я остановилась, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Я люблю тебя, Раш Финли. Это хорошо, потому что я больше не намерен отпускать твою сексуальную попку так далеко от себя». «Так далеко, это как?» – спросила я. «Это значит, не на шаг. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной всегда».